то есть необходим 1 килограмм сырого риса, небольшое количество масла. А это масло необходимо для того, чтобы добавленный порошок кукурмы. Куркумы, в смысле? Куркумы. Чтобы он смешался вместе с рисом, да, рис приобрел желтый оттенок. And this rice will be everybody who is participating. Suppose there are 60 people. So you have to prepare 60 glass. And each glass will have this little rice treated with kukurma powder and oil. So everybody will have this with him or her. Необходимы также небольшие емкости, например, стаканчики, в том количестве, сколько будет участников. То есть каждый из стаканчиков должен содержать этот рис, небольшое количество риса, смешанное с куркумой и немного маслом. В таком количестве сколько будет участников для каждого? Нет, одноразовый стаканчик. Ну да, может быть маленькие есть такие, прозрачные. Ну, любовные. So, after each mantra, после каждой мантры, таким образом. So, it's over, have you written down or anything you're still writing? So, after each mantra, when this body will put one spoon of ghee and say Om Saha, everybody will take a little rice from his glass, that is plastic glass. Everybody will take a little rice and throw in the fire and also say Om Saha. Церемония происходит таким образом. После того, как Даргуруджа говорит каждую мантру из 108 и заканчивает каждую из мантр словами «Ом Сваха», принося небольшое количество кхи в огонь, каждый из участников берет небольшое количество риса, смешанного с куркумой и маслом, из своего стаканчика и тоже со словами «Ом Сваха» приносит его в огонь. Это небольшую щепотку. Is okay? So, and only one glass of rice, and this has to be used 108 times. So therefore, only little rice. То есть каждый участник будет иметь только один стакан с этим содержимым, а бросить в огонь небольшое количество он должен будет 108 раз после каждой мантры. Поэтому каждый раз это количество должно быть очень небольшим, маленькая щепотка. And at the last mantra, we can be told that this is the last mantra. At that time, whatever is left will be all thrown into the fire. И в последней мантре будет указано, что это последняя мантра. Все содержимое, которое останется в последней мантре, должно быть принесено в огонь. Now, what is the meaning of Om Swaha? Теперь давайте поймем, что значит эти слова. Что значит мантра Ом Сваха? There are two words in Sanskrit. One is Ahankar, another is Omkar. В санскрите есть два слова. Одно из них Ahankara и другое Omkara. Ahankar is the ego consciousness. Ahankara связано с эго-сознанием. And Omkar is the cosmic consciousness, intelligence. А Omkar обозначает вселенский, космический разум. This and Swa means self, the ego. Ha means ending. So the ego consciousness is ending for the cosmic consciousness to be. Swa означает сам, себя. Ха означает покончить, убить. То есть покончить с эго-сознанием, Ом Сваха, принесение в жертву эго-сознания для того, чтобы могло проявиться космическое сознание, разум вселенский. This is the meaning of the mantra Om Sva, that the separative